— У вас она есть, — настаивал преподаватель. — Я уже говорил вам, что от глаз этой вашей девчушки, мамочки, трудно что-то скрыть. Она великолепна, а такой эпитет я могу дать немногим. Она едва ли не самый лучший глаз Божий, какой мне встречался. Даже мои собственные люди с большим трудом проводили свои трюки, когда она вела наблюдение. По правде говоря, я бы хотел поговорить с ней перед отъездом насчет возможности самому нанять ее, когда кончится срок ее службы, если вы не возражаете. — Вы, конечно, можете попробовать поговорить с ней, — ответил Шут, улыбаясь. — Но не думаю, что у вас получится. Она непробиваемо застенчива, когда доходит до личной беседы. И именно поэтому в первую очередь мы оснащены всеми этими камерами и микрофонами. Если вы действительно хотите с ней поговорить, советую вам одолжить один из наших коммуникаторов и побеседовать с его помощью. — Чуть не забыл, — сказал Тулли, щелкнув пальцами. — Хочу поблагодарить вас за этот безумный тренажер с камерами мне и микрофонами. Давно уже не видел такой странной штуки, но она творит чудеса. Я даже решил попробовать то же самое у себя в школе и внести в число предметов глаз Божий. И это благодаря вам. Думаю, ни в одной другой школе не обучают на таком тренажере. Тулли имел в виду особую тренировку, которую Шут организовал для ротового специалиста по связи мамочки. Зная, что застенчивость не позволит ей эффективно нести дежурство на людях, он предложил ей дежурить в центре наблюдения казино, и та согласилась. Этот центр представлял собой комнату, имеющуюся в любом казино, где стояли мониторы от всех объединенных в сеть камер, скрытых в потолке над различными игровыми столами. Эти видеокамеры были оборудованы телеобъективами, позволяющими давать электронное увеличение для пристального изучения любого дилера, игрока или карты, и являлись одним из основных средств защиты казино от мошенничества с любой стороны стола. Чтобы научить мамочку этому наблюдению, Шут взял на прокат дюжину таких камер и микрофонов и установил их над столами, за которыми тренировались легионеры, чтобы мамочка могла видеть и слышать все, что происходит, оставаясь в привычном уединении. Сперва Тулли скептически относился к этой затее, но однажды Шут дал ему наушники, чтобы он мог разговаривать с мамочкой по ходу занятия. Даже циничный преподаватель был поражен скоростью, с которой мамочка разбиралась в правилах игры за столами, и ее способностью моментально замечать любые отклонения от них. Хотя неизвестно, что поразило его больше — новаторская система обучения или сама мамочка. «Значит ли это, что я могу рассчитывать на скидку при оплате ваших услуг?» С невинным видом осведомился Шут. Тулли одарил его улыбкой. «Могу понять, почему вас любят солдаты, мистер Шут», — сказал он. «Чувство юмора, подобное вашему, на каждом шагу не встретишь». «Это мне уже говорили», — ответил с улыбкой командир, давая понять, что и не ждал, чтобы преподаватель поступился частью прибыли. «Ну, если больше вопросов нет, то, считаю, мы почти все обсудили». Он взглянул на лейтенантов, ожидая подтверждения, но снова заговорил Тулли. «Если не возражаете, мистер Шут, у меня есть вопрос». «Какой, Тулли?» «Ну, как я уже сказал, ваши парни получили большие познания в нечестной игре во время нашего полета. А в нашем договоре сказано, что ни в одном из школьных документов они не будут названы в числе учеников, так? Правильно, кивнул Шут. И что же? Как вы можете быть уверенным, что только что не подписали мой счет за обучение новой банды мошенников? А что удержит их от искушения самим использовать полученные знания и заняться этим бизнесом после службы в Легионе? И я вовсе не имею в виду, что они откроют свои школы дилеров. Мистер Бескам, осторожно начал Шут, мы также обучаем наших солдат обращению с оружием, несмотря на то, что они могут использовать это умение и стать маньяками-убийцами на гражданке. Мы обучаем их навыкам, которые нужны для несения службы в космическом легионе. А за его рамками нам приходится верить, что они не используют их во зло после окончания срока службы. Верить этому сборищу проходимцев? Армстронг уронил свой блокнот и бросил испуганный взгляд на командира, который пристально смотрел на Бескома. «Простите», — произнес Шут, угрожающе тихим голосом, — «я не вполне расслышал». Тулли пожал плечами. «Я только хотел сказать, что никогда еще не видел столько явных или потенциальных преступников, собранных в одну...» «Мне кажется, капитан хочет сказать, мистер Бескам», — поспешно перебила его Рембрандт, — «что не могли бы вы перефразировать свое утверждение?» До преподавателя наконец-то дошло звучащее в ее голосе предупреждение. Командир космического легиона, несомненно, знал цену находящимся под его командованием солдатам. Но они были его солдатами, и нельзя было уничижительно отзываться о них, пусть и не без оснований. «Я только хотел сказать, что, да, что ваши парни проявили подлинную склонность к мошенничеству», — сказал Бескам, поспешно давая задний ход. «Я просто несколько беспокоился. Ну, всегда есть шанс, что они испытывают искушение злоупотребить тем, чему я их научил. Вот и все. А я им доверяю». Интонация Шутта больше подошла бы голосу, раздавшемуся из горящего куста. «Вопрос закрыт. Еще есть вопросы?» «Нет, у меня нет», — сказал Тулли. «Это все». «Отлично», — заметил командир. «Тогда, если вы нас извините, нам с лейтенантами надо еще обсудить некоторые вопросы. Еще раз благодарю вас за работу с ротой и непременно передайте мою благодарность и восхищение вашим преподавателям». «Обязательно», — ответил Бескам и с облегчением покинул совещание. «Вы представляете?» — гневно произнес Шут после ухода Тулли. «Этот человек подозревает, что наши солдаты не будут законопослушными гражданами». Трое офицеров переглянулись и расхохотались. В их веселье было нечто истерическое и неудивительно для людей, которые слишком долго обходились без сна, и, наконец-то, нашли способ разрядить напряжение. «Наверное, он никогда раньше не работал с космическим легионом», задыхаясь от смеха, произнес Армстронг. «Ну, с нашей командой наверняка не работал», согласилась Рембрандт, вытирая выступившие от смеха слезы. «Но если говорить серьезно, — сказал командир, беря себя в руки, — Тулли действительно прав. Не забудьте предупредить роту, чтобы они держали руки в карманах, по крайней мере, пока не выполнят задание. Никакого хвастовства, никаких попыток добыть карманные деньги при помощи жульничества. Предполагается, что мы должны охранять это казино, и не годится, чтобы кого-то из нас замели как раз за то, от чего мы его охраняем. Такая реклама нам ни к чему. Кроме того, по-моему, с точки зрения тактики, пока лучше не раскрывать, что мы знаем и чего не знаем. «Ясно, босс», — ответил Рембрандт, отдавая честь указательным пальцем. «Вы хотите, чтобы мы сказали об этом сразу всем или каждому в отдельности?» «И всем, и каждому», — твердо заявил Шут. «Большинству хватит и общего предупреждения. Но некоторым, мне кажется, пойдет на пользу, если им лично напомнить, что мы за ними наблюдаем. И на этот раз не потерпим никаких шуточек».